«Не хотите ли кофе?» – неожиданно предложил Татмирак. Джону показалось, что он ослышался. «Я бы не отказался. Право, я даже забыл его вкус». Татмирак отдал какое-то приказание на эскимосском языке и с вежливой улыбкой снова повернулся к гостю. «Извините, вы хорошо усвоили обычаи белых людей», — заметил Джон. «Я учился в миссионерской школе на острове Крузенштерна», — с оттенком гордости заявил Татмирак. «Я умею считать до 20 и говорить по-английски. К сожалению, читать и писать не научился. Почему? Времени не хватило. Отец Патрик держал меня у себя дома. Я должен был прибирать в комнатах, носить воду, стряпать и каждый вечер носить горячую воду в металлическую лохань, где словно морж плескался отец Патрик. На грамоту очень мало времени оставалось». Женщина подала две чашки ароматного дымящегося кофе. Джон не сдержался, торопливо схватил чашку и, обжигаясь, отпил глоток. «По правде сказать, мне это надоело, и я вернулся домой», — продолжал рассказ Татмирак. «Женился. Но я многому научился на американском острове. Понял, прежде всего надо иметь доллары. Теперь у меня немного есть. У меня вельбот с подвесным мотором». «Так это ваш вельбот на берегу?» – перебил Джон. «Мой», – важно подтвердил Татмирак и продолжал. «Если иметь голову на плечах, так эскимос или чукча могут жить не хуже белого человека. Нужно дружить. Вот мы дружим с мистером Карпентером. Он мне дает товары, а я на них меняю пушнину у чукчи и эскимосов. Езжу по стойбищам на собаках. Мистер Карпентер дает мне долю и позволяет самому торговать с белыми. На своем вельботе я могу за полдня доплыть до Нома, а там цены на песовую шкуру в 20 раз больше, чем у Карпентера». «Мистер Карпентер живет в Номе?» — спросил Джон, допивая чашку кофе. «Нет, он живет в Кеннискуне», — ответил Татмирак. «Хотите, я вас свезу туда на своем вельботе?» «Это далеко?» «Совсем близко, 2 часа». Джон сказал Орво, что едет в Кеннискун на свидание с мистером Карпентером. «Возьми у него патронов для винчестера», — попросил Орво. «А в уплату отдашь вот это». Старик подал несколько отлично выделанных пыжиковых шкурок. Моторный вельбот Татмирака с ревом несся на юг. Эскимос сидел на кормовой площадке и крепко держал румпель в руках. «Мне рассказали твою историю!» — наклонившись к Джону, прокричал он. «Ты молодец! Настоящий парень!» Заметив приближающийся вельбот, кеннискунские чукчи высыпали на берег. На холме, высевшемся за галечным берегом, Джон насчитал 1,5 десятка точно таких же, как в Энмане, Яранг. Чуть ниже бросалась в глаза необычно для этих мест постройка. Длинное здание из оцинкованного гофрированного железа. В толпе чукчи на берегу выделялся высокий крепкий мужчина в оленде-кухлянке и брезентовой шляпе, которую обычно носят ньюфаундлендские рыбаки. Едва Джон ступил на берег, как он бросился к нему с возгласом. «Хеллоу! Как я рад вас видеть! Я много слышал о вас и мне приятно убедиться, что вижу вас таким, каким представлял себе».